Глава 5. Велосипед прекрасно вошел в комнатку дровяного сарая. По крайней мере, эта дверь закрывается на замок, и до утра, я так думаю, с ним ничего не случится. Но прежде чем получить ключ, мне пришлось выслушать много чего нехорошего. Сначала Касьян наотрез отказался, чтобы велосипед находился в сарае. По его словам, ответственность будет на нем, а замок легко можно открыть гнутым гвоздем. Он даже согласился на то, что велик будет стоять напротив вахты, потому что ему так проще. Меня это не устраивало, будут тут всякие ходить мимо моего транспорта. Пришлось звонить коменданту, чтобы она подтвердила свое же разрешение. Вроде все утрясли. Я присел на полежко. Устал как пес. Вечер выдался неоднозначный. Много всякого произошло. Теперь-то уже все закончилось, можно идти в комнату и ложиться спать, но так неохота шевелиться. Я облокотился на стенку и стал вспоминать. Дядя Женьки внимательно выслушал мои пожелания и требования к предлагаемому жилью. Уточнив, какую сумму я хочу потратить, Валерий Иванович задумался. Впрочем, думал он недолго, зато потом мне был показан мастер-класс по продаже недвижимости. Уже через 20 минут я имел на руках список адресов с домами, которые отвечали всем моим условиям. Как мне пояснили, в основном дома на продажу находятся в непосредственной близости к Оке. Люди все еще побаиваются слухов о строительстве Калужской гидроэлектростанции и поэтому стараются переехать поближе к центру города. Но все эти опасения беспочвенны, проект заморожен окончательно. Мне бы он мог не говорить, я это и так знаю. Есть несколько вариантов в пригородах, но они мне не подходят, так как отсутствует вода. В центре дом купить нереально, там все забито до упора. В некоторых домах живут по 5 семей. Программа подселения и уплотнения действует до сих пор. Можно как вариант получить участок и построить свое жилище, а это уже время, которого катастрофически не хватает. Мне осенью в техникум учиться, когда все успеть. Дальше мы договорились о встрече на завтра. Надеюсь, что успею посмотреть все дома и выбрать самый подходящий. Всего-то 7 штук. Да я прямо сейчас поеду и все посмотрю. Нафиг на завтра откладывать. Простились. На дорожку выпили по полфужерчика сетрова. Возле велосипеда стоял какой-то крендель в последней стадии усталости. На его дурацкий вопрос «А чё?» пришлось в стиле 90-х ответить «Потому что». Чел вытаращил на меня свои глаза, пытаясь осознать ответ. Разговор с в усмерть пьяным не входил в мои планы, поэтому мы с Женькой не стали ждать развития сюжета и быстренько покинули заведение. Поблагодарив парня за содействие, я сел на велик и поехал смотреть, что там за дома мне предложили. За работу я отдал Евгению 3 рубля. Как он не сопротивлялся, мне удалось его уговорить, пообещав никому об этом не рассказывать. До 11 вечера, то есть до закрытия общежития, время было. Повезло, что население дружно возвращалось с работы. Было у кого спросить, как проехать к нужному адресу. Первый дом я сразу же отверг. Семья мечтала переехать хоть куда-нибудь, лишь бы подальше от этого ужаса. Бывший двухэтажный, как и большинство в Калуге, после попадания немецкого снаряда лишился второго этажа и крыши напрочь. Из остатков кое-как удалось соорудить что-то напоминающее навес и покрыть щепой. В планах опять переделка под нормальную стропильную конструкцию. Первый этаж поначалу меня устраивал, но обнаруженная трещина на фасаде все решила. Здесь поможет только снос и строительство здания заново. Остальные дома я осматривал менее тщательно и поэтому гораздо быстрее. На вид вроде бы нормальные, но всегда находился какой-либо изъян. Наконец я остановился на одном варианте. Он, конечно, тоже был не супер-пупер, и чтобы привести его в нормальный вид, потребуется какое-то время. Но два положительных момента все же были. Во-первых, участок, который составляет почти десятину. Десятина – это вместе с домом. Во-вторых, близость к дому, где живет Рита. Мне же за ней надо приглядывать, или как? Я очень надеялся, что мне понравится дом на улице Подвойского. Я знал это место. Участвовал в устройстве набережной там, в том времени. Это идеальный вариант для меня. Улица шла параллельно реке. Здесь раньше была длиннющая пристань, а вдоль нее шла улица. Но, как оказалось, я ошибался. Дом нормальный, а вот участок сплоховал. В записке значилось 125 квадратных саженей. А на деле 5-6 соток, не больше. Где мне картошку сажать? Где свинарник ставить? Куда сено для козы складировать? Но вообще-то я немного офигел, когда мне стали перечислять эти участки в десятинах и квадратных саженях с аршинами. Мне казалось, что после революции вся страна перешла на метрическую систему. А на деле все до сих пор предпочитают считать по-старому. Динозавры, блин. Нет, так-то на настройке все чертежи, как я успел заметить, представлены в метрической системе, а все документы на дома старой постройки, насколько я понял, остались в тех дореволюционных единицах измерения. Дядя Женьки свободно оперировал этими величинами, перечисляя площади комнат в квадратных аршинах и земельного участка в десятинах. Хорошо, что про окопно не вспомнил. И только иногда что-то в квадратных метрах. А мне пришлось сделать вид, что я все понимаю. Дурдом. Как тут коммунизм строить, если у них до сих пор Красная площадь – это 7 десятин брусчатки, а в Кремле паркет измеряют квадратными аршинами. При этом все учебники в школах давно печатают задания с применением метрических единиц. В общагу возвращался на последнем издыхании. Слишком много крутил педали по улицам города. Последний из осмотренных домов находился на улице Парижской коммуны. И опять та же история с участком, слишком маленький для моих планов. Возвращался через рынок, где купил любимых пирожков. Теперь жалею об этом. Не о пирожках, а о лишних метрах, что пришлось преодолеть. Завтра с утра ноги будут болеть до самых ушей. Как я буду работать? До выходного еще 2 дня. Попробовал встать и понял, что никуда я больше не пойду. Умру прямо тут. А и фиг с ним, время позволяет. Посижу еще немного. Сейчас молодежь будет возвращаться с вечерней прогулки. Вот и я с ними пройду. А пока отдыхать. Ох, как же хорошо. Потянувшись всеми своими конечностями, произнес я. Поерзав на неудобном полене, удалось более-менее найти приемлемое положение. Заложил руки под голову, облокотился на стену, закрыл глаза и вытянул ноги. Расслабон. Все. Отстаньте, я тут буду лежать. Вставай. Сердитый голос заставил меня выпасть из дремы. Чего разлегся? Блин, отрубился все-таки. Попытка встать отозвалась болью всех мышц. Особенно ломал ноги. Ну, это-то понятно. Таких нагрузок организм Белора не испытывал, наверное, никогда. Взглянул на парня, который что-то продолжал тихонько бубнить себе под нос. Сосед по комнате. То ли Валера, то ли Вадим, не помню. Встал и оперся на стену сарая. «Белор, ты чё?» С подозрением смотря на меня, произнес сосед. «Пьяный, что ли?» «Сам ты это самое», пытаясь внутренне встряхнуться, ответил я. «Устал просто. Велик обкатывал. Не учел, что Калуга, как и Москва, стоит на 7 холмах. Замотался. То вверх, то вниз, то булыжник, то вообще нет дороги». «Велик?» – удивился парень. «У кого взял? А мне дашь покататься?» 10 минут пришлось объяснять, что я купил этот велосипед в Москве, и кататься, если кто захочет, на нем можно будет завтра. Потому что поздно, он устал и уже спит в сарае. Лучше бы я еще кружок вокруг кинотеатра «Центральный» оббежал, чем с таким товарищем спорить. Вроде бы взрослый, а ведет себя как ребенок. Повезло, что не возникло вопросов, на какие деньги я купил эту технику. У меня, конечно, готова версия для любопытных, но лучше бы до этого не доходило. Касьян проводил нас взглядом, но ничего не сказал. Я сначала не понял, с чего это он. Дошло только возле двери в нашу комнату. Я забыл отдать ключ. Пляж, Тирлис, фигов. Не мог сказать, что ли? Придется возвращаться, иначе мне удачи не видать. Вахтер может в следующий раз тормознуть с выдачей ключа. Вот ведь. Пока бегал туда-сюда, мой сосед успел всем разболтать новость про велосипед. Вот не живется человеку спокойно. До завтра не мог потерпеть. Пришлось доставать пирожки, делиться со всеми и долго, полчаса где-то, рассказывать о моих приключениях в Москве. Опять же таки, никто и ничего не спросил по поводу денег. Такое ощущение, что, по мнению окружающих, велосипеды растут на деревьях в Москве, и каждый приезжий может их сорвать с ветки, чтобы забрать домой. С другой стороны, мне же лучше. Как всегда в общаге, новость о моем возвращении моментально разлетелась по всем комнатам. Первыми прибежали девчонки, потом подтянулись и остальные. Блин, четверг, завтра на работу, а они фигней страдают. Спать надо, а они мало того, что мне не дают, так и сами не особо этого хотят. И главное, все вопросы пошли по третьему кругу, а энтузиазм не утихает. Еще и пирожки с булочками сожрали, все до одного. Что я буду с утра есть? Опять на рынке обратом давиться. Окончательно вывела из себя просьба пойти посмотреть на велосипед. Тут уж я не выдержал. Хамить не стал, а просто лег на кровать и отказался поддерживать разговор. Народ немного побурчал и через несколько минут начал расходиться по своим комнатам. Ну и хорошо. Лежал и представлял, а что бы было, если бы они увидели мой мешок с инструментами? Это вообще бы сегодня никто спать не лег. Да. Проснулся и, наверное, самым первым это сказал Адам, когда в очередной раз поссорился с Лилит. Ведь всем известно с древнейших времен, что утро добрым не бывает. У меня болело все тело, даже моргать было больно. Какая тут нафиг утренняя зарядка? Живым бы до работы добраться, а там еще и работать надо. Минут 10 я мысленно пинал себя, заставляя хотя бы сходить умыться. Сел на кровати, скрипя зубами. До умывальника шел, как телок на заклание, или зомби в поиске свежего мяса. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Справился. После водных процедур немного полегчало и даже проснулся какой-никакой аппетит. Только удовлетворить его было нечем. Да и ладно, потерплю, не маленький. Все, что приобрел в Москве, кроме инструмента, сложил в плетеную сумку и задвинул под кровать. Потом что-нибудь придумаю, куда это можно сложить по-нормальному. Хотя, если удастся фортель с домом, то и беспокоиться не о чем. На вечер у меня слишком много планов, надо с комендантом поговорить, с дядей Евгением встретиться и, моя головная боль, купить чего-нибудь пожрать. Ребята пускай спят, а мне уже надо выходить. Велосипед хорошая штука, но надо его подстроить под себя. Вчера этим некогда было заниматься, а сейчас почему бы и нет. Это только так кажется, что сел на велик и поехал. На самом деле сначала придется потратить некоторое время. Ничего особенного, но высота руля и сиденья, если их правильно отрегулировать, позволит снимать лишнюю нагрузку. Точнее, правильно их распределить. Тем более, что я умею и знаю, как это сделать. Касьян молча выдал ключ, записал в журнале и заставил меня расписаться. Бюрократ, педант и зануда. Но, с другой стороны, полезный в некоторых случаях человек, который выполняет свою работу так, как положено, по его мнению. Фиг с ним, мне нетрудно расписаться. Это же карандаш, а не перьевая ручка. Набор ключей для велосипеда был. Подгонка заняла 10 минут, ну, не более. Также я немного пошаманил с давлением в камерах. Очень уж дороги в этом времени непредсказуемые. Кататься на сильно накачанных по булыжникам – это капа боксерская нужна, чтобы зубы остались целыми. А у меня ее нет. Лучше уж так. До рынка более-менее ровный участок пути. Казалось бы, наслаждайся поездкой и ни о чем не думай. А нет. В голове от предстоящих дел был полный сумбур. Мне бы сосредоточиться на чем-то одном, но тогда зачем я все это затеял? Кучу всего надо сделать, а я один. Разорваться не получится, значит, будем выкручиваться, как и всегда в последнее время. Торговки учли наши общие пожелания. Некоторые принесли на продажу блины с начинкой. Меня никто не гонит и не подгоняет, так что время есть, чтобы все попробовать. В прошлой жизни я не помню, чтобы пробовал что-то подобное. Или эти начинки мне просто не встречались. Мне очень понравились, например, блины с соленым творогом и укропом. Там еще вроде бы присутствовал чеснок, но я могу ошибаться. А еще начинка из печеной рыбы с морковкой. Покупал по паре штук и тут же съедал, пока не остыли. Одними блинами наелся. Но на всякий случай взял парочку пирожков с ливером. Неизвестно, как и что сегодня будет. На строительной площадке было пусто. Да, собственно, мне никто, кроме моего одного знакомого баталера, был не нужен. Хочу с ним договориться о месте для велосипеда или чтобы он за ним приглядывал. Иначе буду весь рабочий день дергаться от нехороших мыслей. А мне надо трудиться и не отвлекаться на всякое разное. Николай Петрович пришел, когда я уже потерял все терпение. Причем сделал это незаметно для меня. Я сидел на подобранном ящике и разглядывал закрытую дверь склада. Неожиданно правое плечо оказалось в крепком захвате, не давая мне подняться и повернуться, а совершенно незнакомый голос тихо с хрипотцой поинтересовался. «И что мы здесь высматриваем?» Как камень с души упал, когда заметил на кисти руки, что держала меня, татуировку якоря. Поэтому не стал отвечать сразу. Сначала попытался встать. Но не тут-то было. Все равно, что фундаментный блок пробовать приподнять. Пришлось ответить. «Привет, Николай Петрович. А я уже заждался ожидающе. В голове не укладывается, как это возможно. Склад работает с 10 до 18, а выдает материалы с 8.30 и до 17. Какой-то парадокс временной получается». «Здоров, Велор!» – нормальным голосом и не скрывая радости ответил баталер. «Я тебе потом все объясню. Ты по делу или как? Мне бы открыться сначала, а потом можно и поговорить». Пришлось пропустить кладовщика, раз уж спешит человек. Почему бы не уважить? Но для начала, конечно же, поздоровались как положено, по морскому обычаю, крабами за запястье. Петрович улыбнулся еще раз и исчез за дверью склада. Народ стал подтягиваться на планерку. Я уже с небольшим беспокойством поглядывал на дверь склада. Минут 5, и надо идти к месту сбора строителей. Наконец дверь открылась. Кладовщик вышел со стаканом воды в руках и сразу поинтересовался. «Что за дело?» «Я велосипед купил в Москве. Можно у тебя в кладовке ставить буду? На, пока буду работать». «Это вот этот аппарат?» – спросил Петрович, показывая на мой велосипед. «Ага», – тут же отозвался я. «Завози», – открывая дверь пошире и показывая рукой вглубь склада, коротко произнес баталер. «Велор!» – раздался громкий крик. «Зайди в прорабскую! Срочно!» Я оглянулся в поисках крикнувшего или крикнувшей, но никого не увидел. Посмотрел на Петровича. «Иди!» – пожимая плечами, сказал он. «Чего уж там? Сам поставлю куда надо». Спешно пробираюсь сквозь тихо гудящую толпу народа. Обсуждают чего-то. Наверное, то, что не успели в раздевалке. Мне тоже интересно, но остановиться не могу. Все слышали крик и поэтому не мешают, а даже наоборот подталкивают в нужном направлении. Вот ведь незадача. Кому я там мог понадобиться? Вроде ничего никому плохого не делал. Дрался последний раз в Москве. Да и то, какая это драка. Так потолкались немного, без критических последствий. В коридоре пусто. Ага, значит, мне сразу в кабинет. Стучаться не стал. Переживут как-нибудь. Сами же просили побыстрее. Вхожу. А там? Короче, там все. Исипова, Сергачев, Иванов и Шкато. Плюс еще двое мне незнакомых людей. Мужчина и женщина. Не, ну, первых-то я знаю, они вроде свои. А вот чем эти недовольны, даже боюсь представить. Причем все без исключения сильно напряжены и прямо жаждут со мной разобраться. Стоило только зайти, как сразу же вся эта группа уставилась на меня. И так-то настроения с утра нету, так еще и эти чего-то ждут. Решил прикинуться ребенком и сразу снять с себя все обвинения. А что, мне 16 лет, а паспорт в кармане не приговор? Они сами начали, я быстро говорю с самым честным выражением лица и добавляю «Здрасте». Ну и, как и следовало ожидать, понеслось. Не буря, нет, так себе что-то вроде обсуждения вопросов в эфире телепередачи «Что, где, когда» или «Брейн Ринг». Все кричат и спорят, а я в качестве зрителей знаю ответ, а говорить нельзя. Что порадовало, это уход прораба. Его счастливое лицо и брошенные фразы перед уходом «Вы тут сами теперь разберетесь, а меня люди ждут» мне все объяснило. А спор между тем не утихал и грозил перейти во что-то большее, но уже с матерными выражениями. На меня, кстати, никто не обращал внимания, все просто орали друг на друга. Вторым ушел Шкато, наш бригадир. Правда, он не ушел, а убежал, и не просто убежал, а с криком «Бля, там пилястру под уровень выводить надо!» выскочил за дверь. Но и это тоже напряжение в комнате не снизило. Мои робкие попытки вставить слово ни к чему не привели. Саму суть проблемы я понял. Не понимаю одного, чего они спорят. Вот он я, спросите меня. Вас там не было, а повторять чужие слова можно бесконечно. Толку-то не будет. Но кто меня спросит? Им важнее отстоять свою точку зрения. Делать нечего, поэтому пошел и сел на место прораба. А что, устал я стоять и ждать? Может, хоть так привлеку внимание? А если нет, то просто посижу и подумаю о том, что мне удалось услышать. Картина вырисовывалась печальная. Все началось со звонка Ярозыла. Вкратце и очень сжато он по телефону выдал свою версию произошедшего. Это опять про джаз и мое к нему отношение. Точнее, про наш спор с вахтером и уборщицами по поводу моего отношения к музыке и джазу в частности. В общем, эта тема нашла продолжение. Да еще и какое. Уборщицы поделились своим мнением с кем-то там. Вахтер тоже сказал пару слов кому-то. Дворник в курилке поделился своим взглядом с кем-то. А люди в горкоме комсомола работали политически грамотные, поэтому каждый имел свое мнение о музыке. Сначала пошло обсуждение внутри горкома. Может быть, этим все и закончилось, поговорили и ладно, но кто-то решил выяснить, как относится к этому делу товарищ Крапивин. После этого все и завертелось. Сергей Вадимович, хоть и был занят, но подошел к этой проблеме со всей своей ответственностью. Я подробностей не знаю, мне эти подробности не докладывали. Все, что я знаю, это кусочки информации, которые мне удалось вычленить из общего разговора. Но, возвращаясь к Крапивину, то первое, что он сделал, это позвонил куда-то по поводу плаката, с которого все, по идее, и началось. Вахтер, как потом оказалось, отказался верить в существование этой бумажки и требовал подтверждения. В общем, существование плаката подтвердили, но самого его не нашли. Зато где-то раздобыли фотокопию, которую и привезли ближе к обеду. Только этим все не закончилось. Люди, что приехали вместе с фотокопией, тоже имели свое мнение. Спорили они с вахтером недолго, зато продуктивно. А когда уезжали к себе, вовсю обсуждали это происшествие. Дальше больше. У всех же есть знакомые и друзья. А уж про комсомольцев вообще говорить нечего. Все они друзья и товарищи. Волна обсуждений между ними пошла во все стороны. Тем более, что телефон стоял почти в каждом кабинете. Из горкома в обком, из обкома в райком, от комсомольцев к пионерам, от тех уже к коммунистам. Короче, полное информационное это самое. А когда вернулся Ярозыл с фингалом в пол лица и ему все это рассказали, то он тут же начал звонить в Калугу. Я в это время еще ехал в поезде. Поэтому мне повезло. Первые разборки прошли мимо меня. А потом было поздно. Ночь на дворе, и все спят. Блин, я всегда говорил, что москвичи те еще. Не умеют держать язык за зубами, короче. Аж бесит. А что не так-то, не выдержал я, понимая, кто меня подставил. Где я не прав? Надоело мне сидеть и слушать одно и то же. Решил, что пора уже и мне сказать свое слово. Ответ меня убил. «Иди работай», – переходя с политического на нормальный язык, – сказала Исипова. «Когда надо, мы тебя вызовем». «Это что сейчас было?» Но подумать мне не дали. Все, кто оставался в прорабской, посмотрели на меня и рявкнули. «Бегом!» «Хорошо, что так», – подумал я, выбегая из комнаты. Мысль о том, что, по-моему, я не закрыл дверь, испарилась сразу же, как только появилась. «Срочно переодеться и к Маше». Там хоть отдохну от всего этого. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сначала в раздевалку. Там ясен пень никого. Переодеваюсь. Потом бегом к Петровичу. Быстро забираю трубчатый отвес и кельму из мешка. Наконец-то буду работать нормальным инструментом. Все остальное пусть лежит до обеда. Гремя инструментами, приближаюсь к подъезду. Вхожу аккуратно. Не хватало опять в кого-нибудь врезаться. На площадке второго этажа стоит бригадир Шкато. Командует чего-то. Пытаюсь проскочить мимо, но не судьба. Человек с фигурой борца легко меня останавливает. «Велор», — говорит бригадир, — «ты сегодня с Машей наверху. Бегом. Она все покажет». Рукой толкает меня наверх. Тут пока нет лестничного марша и лежат трапы. Ну, мне не привыкать. Не по такому перемещался. Бывало, и по деревянным лестницам поднимались, и ничего. Наверху быстро оглядываюсь. Теперь мне все понятно. И этот аврал, и эту суету, и присутствие всех каменщиков. Сегодня день открытия окон, и, походу, мне придется в этом поучаствовать. С одной стороны, прав Шкато. Надо быстрее прогнать простенки и дальше опять класть в сплошную кладку. С другой стороны, мы с Машей сильно не поможем. Это потом, в 70-х, докажут, что резкий переход с одного вида кладки на другой плохо влияет на скорость работы каменщика. Сейчас об этом не задумывается. Надо, значит, надо. Но не мне об этом спорить. Не буду же я объяснять тому же прорабу, например, что перегородка – это два контрольных провеса, а простенок – это 8 углов, и каждый надо проверять. Кто меня будет слушать? К тому же, время сейчас не то, и задачи стоят совсем другие. Поэтому пошло оно все нафиг, и работаем там, куда послали. Машу поставили в середину захватки, где я ее и нашел. Это понятно, все-таки на несколько движений меньше надо делать. А это и скорость, и качество, соответственно. Сказать, что Бартолье обрадовалась, когда я появился, не могу. Она полностью сосредоточилась на рубке кирпича и только буркнула, что за мной запутовка и раствор. Ай, ладно, мое время еще придет, тогда и поговорим. Работа поперла, когда прибежал бригадир Шкато. Все вроде бы и так не стояли, но тут как-то сразу все заголосили, принялись чистить инструмент, стали растопыриваться поудобнее. Короче, показали, что они готовы к труду. Семен Семенович, как и положено, дал отмашку угловым и понеслось. Я старался не лезть под руку Маши, но она сама делала все так, что уже через один ряд стала тормозить бригаду. Видя это, мне ничего не оставалось делать, как только достать свой главный козырь – трубчатый отвес. Бартолье – умная женщина и, скорее всего, когда-то встречалась с этим приспособлением. Поэтому она быстренько промерила внутренние углы и постепенно догнала остальных. Да, этот прибор тяжелый, да, его неудобно таскать с собой, но именно тут он в тему. Когда не нужен, можно положить в оконный проем и все, не мешает и не спотыкаешься. Время до обеда пролетело незаметно. Только вроде начали, а уже пора перекусить. Ребята-каменщики, проходя мимо нас с Машей, останавливались и с удивлением крутили в руках мой отвес. Уже через 5 минут я устал отвечать одно и то же. Поэтому, собрав все инструменты в сумку, я тоже направился вниз. На лестнице, почти перед самым выходом, Маша меня притормозила и сказала: «Тебя Рита искала». «Это, конечно, хорошо, что так, но и на обед идти нужно. Я-то рассчитывал, что мы увидимся после работы. Хотел предложить прокатиться на велосипеде, там бы и поговорили, да ее дома, надеюсь, все вопросы решили бы. Теперь фиг его знает, что делать, бежать искать Риту или оставить это на после обеда». Вот так, весь в размышлениях, я и попался на глаза Исиповой, а когда посмотрел в сторону прорабской, то сразу понял, что обеда у меня не будет. Там стояли 3 машины. Одна из них была знакомая Победа.